Сибирь. История пущинских записок начинается буквально в первые дни, если не часы, после восстания 14 декабря, прибыв в столицу за несколько дней до восстания. Пущин активно действует на Сенатской площади и по возвращении домой находит в полушубке следы картечи. Арестованный только через трое суток, 17 декабря 1825 года, декабрист, как известно, успел распорядиться своими бумагами. Часть была сожжена, в том числе лицейский дневник, о котором Пущин позже очень сожалел. Другие рукописи были сложены в специальный портфель и 31 год спустя дождались своего владельца. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 41. Примечание редакции. В портфеле были разнообразные лицейские, в том числе и пушкинские материалы, а также одна из редакций декабристской конституции, сочиненной Никитой Муравьевым, с пометами на полях нескольких членов тайного общества. История перемещения пущинского портфеля из рук в руки в различных работах представлялась неточно. Например, неоднократно говорилось о том, что Пущин передал рукописи Вяземскому, в то время как Вяземского в декабре 1825 года не было в Петербурге. Он жил в Москве в своем подмосковном имении. Между тем, истинная последовательность событий представляет интерес, свидетельствует о силе лицейской взаимопомощи в те суровые и тяжкие дни, конечно, соотносится и с темой Пущин-Пушкин, и с предысторией будущих записок декабриста. К Вяземскому портфель действительно попал, но 16 лет спустя, в 1841 году, от Михаила Ивановича Пущина, брат декабриста, сам побывавший в сибирской и кавказской ссылках, получив право на въезд в Петербург, хотел оставить потаенные бумаги в максимально надежном месте. Вяземский к этому времени занимает высокий пост, позже сделается товарищем министра народного просвещения. Михаил Пущин за некоторое время до этого получил портфель от Энгельгарта. Сохранение пущинских рукописей у бывшего лицейского директора было совершенно естественным. Вполне лояльный к властям, он мог не опасаться налета и обыска. В то же время отношение старого педагога к своему любимцу, дорогому Жанно, было самым дружественным. Имя Ивана Пущина Энгельгард занес на лицейскую стену своей квартиры среди самых дорогих и близких учеников. В письме к Пущину, сочинявшемуся в несколько приемов и завершенном 14 декабря 1841 года, Энгельгард сетует, что на лицейской моей стене, уже под крестом Корсаков, Дельвик, Исаков, Саврасов, Вольховский, да не списанных на стену Пушкин, Ильичевский, Костенский, Раевский, и из прочих курсов 21, а всего 30. Институт русской литературы, Академия наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 25, номер 179, лист 18. Любопытен перечень наиболее любимых. Имя Вольховского подчеркнуто. Прохладные отношения Пушкина и Энгельгарта, факт, известный по запискам Пущина, подтверждается отсутствием имени поэта на упомянутой стене. Примечание редакции. В течение всего сибирского 30-летия Пущин со своим директором регулярно переписывался. По всей видимости, заветный портфель попал к Егору Антоновичу сразу же после восстания 14 или 15 декабря 1825 года. Декабрист, вероятно, посетил Энгельгарта уже вечером рокового дня, перед тем или после того, как ненадолго встретился на квартире Ролеева с несколькими участниками утреннего восстания. В пользу этого предположения говорит одно из писем Пущина с каторги, посланное лицейскому директору с оказии из Иркутска 14 декабря 1827 года. «Вот два года, любезнейший и почтеннейший друг Егор Антонович, что я в последний раз видел вас. Душевно жалею, что не удалось мне после приговора обнять вас и верных друзей моих, которых прошу вас обнять. Называть их не нужно, вы их знаете. Надеюсь, что расстояние 7000 верст не разлучит сердец наших. Я часто вспоминаю слова ваши, что нетрудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва, Гослитосдат, 1956 год. Страница 107. Примечание редакции. Если воспринимать пущинское «вот два года» буквально, тогда в письме говорится о встрече, происходившей именно 14 декабря. Слова Энгельгарта о том, что нетрудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо, звучали бы в тот вечер естественным напутствием ученику, которого ждут крепости каторга. Душевный привет верным лицейским друзьям предполагает уже доказанную, испытанную их верность обреченному товарищу. В числе друзей, которых называть не нужно, по всей вероятности был Горчаков, чьи действия в те страшные декабрьские дни могут быть соотнесены с энгельгартовскими. Существует несколько свидетельств о попытке Горчакова, лицеиста, дипломата, приехавшего для лечения из Англии, будущего канцлера, спасти Пущина. Якушкин в 1850-е годы, один из самых близких к декабристу людей, записал, несомненно, с его слов, следующий рассказ. Рано утром 15 декабря к Пущину приехал его лицейский товарищ князь Горчаков. Он привез ему заграничный паспорт и умолял его ехать немедленно за границу, обещаясь доставить его на иностранный корабль, готовый к открытию. Пущин не согласился уехать. Он считал постыдным избавиться бегством от той участи, которая ожидает других членов общества. Действуя с ними вместе, он хотел разделить и их судьбу. Севловская. Автограф стихотворения «К морю». Санкт-Петербург. Пушкин. Исследования и материалы. Том 1. Москва. Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1956 год. Страница 195. Примечание редакции. В словах Евгения Якушкина, опубликованных впервые в 1881 году, не следует искать буквальной точности. Например, корабли в такую зимнюю пору не шли. И, вероятно, речь просто о бегстве из Петербурга, чтобы в каком-нибудь другом порту сесть на корабль. Возможно также, что встреча была не утром 15, а еще 14 декабря. О том, что Горчаков пришел выручать лицейского товарища, знал декабрист Свистунов. Из неопубликованной переписки Свистунова. Сведениями о ней автор обязан Цивловской. Примечание редакции. Прощание с директором и разговор с Горчаковым могли произойти в одно время и в одном месте. Вполне вероятно, что к Энгельгарту после присяги во дворце явился Горчаков, очень почитавший своего наставника. Если так, то в сумерках 14 декабря происходит примечательная лицейская встреча, эпилог к 19 октября. Тут-то, возможно, Энгельгард и сказал, что нетрудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо. Здесь-то Горчаков и мог предложить паспорт, а Пущин отказаться. Наиболее вероятной последовательность исторических перемещений лицейского портфеля в 1825-1857 годах Иван Пущин, Энгельгард, Михаил Пущин, Вяземский, Иван Пущин. В течение этого тридцатилетия Пущин приближался, сам того не подозревая, к своим будущим запискам и многими другими нелегкими путями. Осужденный по первому разряду, смертной казнь, замененная многолетней каторгой за самые активные действия перед и во время 14 декабря, Пущин после 20-месячного заключения в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях был отправлен в Читу, куда прибыл в начале 1828 года. Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствия по разным мытарствам, я решительно не знаю. Знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири за душевным словом. Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 84. Примечание редакции. Александра Григорьевна Муравьева, жена декабриста Никиты Муравьева, в первый же день приезда Пушкина 5 января 1828 года передала ему сквозь чистокол текст послания Пушкина. «Мой первый друг, мой друг бесценный», написанного 13 декабря 1826 года, через год без одного дня после восстания на Сенатской площади, когда Пушкин еще был в Шлиссельбурге. Стихи были вручены уезжавшей жене декабриста 16 января 1827 года. Послание Пушкина, очевидно, положило начало той тетради заветных сокровищ, которую Пушкин с немалой опасностью для себя вел в Сибири, и где уже в известном смысле начинались его мемуары. Тогда же, мы угадываем, начинались и разговоры о Пушкине. Число людей, хорошо знавших в прежней жизни Александра Сергеевича, было на каторге в Чите и Петровском заводе довольно велико. Никита Муравьев, Давыдов, Сергей и Мария Волконские, Якушкин, Лунин. Кроме того, и лично не знавшие Пушкина, например, Горбачевский, принесли с воли отголоски разных старых мыслей, суждений, слухов, верных или сомнительных. Поэтому без всякой претензии на полноту списка, но сознавая важность этого перечня для дальнейшего рассказа, вычисляем. 5 января 1828 года и в следующие дни разговор Пушкина о Пушкине с Александриной Муравьевой, несколько слов через чистокол, и с товарищами по тюрьме, отрадно отозвался во мне голос Пушкина. Пушкину, верно, тогда не раз икнулось. Тогда же разговоры с другими декабристами по поводу прибывшего послания во глубине сибирских руд, что входит в предысторию ответа Адоевского «Струн вещих пламенные звуки». К этой теме мы еще вернемся. Другой отклик на живой привет от Пушкина в записках Якушкина. В 27-м году, когда он, Пушкин, пришел проститься с Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество. Я не стою этой чести». Якушкин. Записки, статьи, письма. Издательство Академии наук СССР. 1951 год. Страница 43. Примечание редакции. Присутствие Пушкина не без труда, но обнаруживается и в письмах, которые Пушкин получал в то время. Можно уверенно предположить, что корреспонденцию, пришедшую в течение первого Читинского года, 1828-го, Пушкин переплел в отдельный том, как это делал позже. Самая обширная публикация пушкинских писем вошла в издание «Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. 1956 год». По подсчетам составителей и редактора этой книги, в нее попала примерно половина выявленных посланий декабриста. Письма, полностью или частично не вошедшие в данное издание, естественно, приводятся со ссылками на архивные фонды. О значении и местонахождении писем Пушкина к Пушкину смотрите обзор. Житомирская. Архив Пушкина. Записки отдела рукописи Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Выпуск 20. Москва. 1958 год. Примечание редакции. Переписка 1828-го, к сожалению, не обнаруживается. Но сохранившиеся собрания за 1829 год уже позволяют судить о многом. Государственный исторический музей, отдел письменных источников, Щукинская коллекция. Далее в тексте будут указываться лишь даты писем 1829 года, извлеченных из этого дела. Примечание редакции. Хотя основную часть корреспонденции, получаемой Пущиным, представляет письма его многочисленных братьев и сестер, толкующих по понятным причинам преимущественно о делах семейных, скорбящих об участи Ивана Ивановича и другого брата, декабриста Михаила Ивановича, сражающегося рядовым на Кавказе. Так сестра Мария 6 мая 1829 года, после дня рождения и именин брата, пишет ему: «Бесполезно повторять, каково всем нам, бесценный друг Иван, при воспоминаниях о тебе, особенно в праздничные дни, в которые включить можно и день твоего рождения, и именины, хотя и собираются душевные друзья, но царствует беспредельная скорбь, и всякий как будто боится коснуться главного предмета». Примечание редакции. Хотя только с помощью редчайшей оказии Пущин мог писать самолично и с достаточной откровенностью, обычным порядком за каторжника пишут жены декабристов Трубецкая, Волконская и Нарышкина. При всем при этом живой лицейско-пушкинский мотив «нет-нет», а прорывается и здесь. Младший брат Николай Иванович, главный поставщик новых книг и журналов, за которыми декабристы в Забайкалье следят внимательно и постоянно. 14 января 1829 года в Читу идет из Петербурга письмо, и 26 февраля дойдет, где Николай Пущин извиняется, что не выполнил обещание доставить несколько альманахов. Теперь это несколько заключается в одних северных цветах. Они не могли раньше к тебе отправиться, ибо только 5 числа этого месяца вышли в продажу. Из письма от 12 февраля 1829 года видно, что Иван Пущин просит очень много книг, а Николай пока что обещает выслать Невский альманах. В мае 1829 года сестра Екатерина Ивановна Набокова в Москве пускает в ход все связи, чтобы достать требуемые братом сочинения Мицкевича. 2 июня Николай Пущин посылает 12-й последний том Карамзина. «Может быть, тебе не понравится, имея 12-й том, не иметь прежних томов, но они, вероятно, довольно врезались в твоей памяти». 28 лет спустя, 24 сентября 1857 года, Пущин напишет жене: «Ясно утро, ясна душа моя», — сказал Карамзин. Я могу это повторить, хотя не Карамзин и не хочу им быть. Отдел рукописи Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 319, Фанвизиных, опись 3, номер 32, лист 29. Примечание редакции. Среди почты 1829 года, правда, нет писем лицейского директора Энгельгарта, но 21 октября сестра сообщает, что господин Энгельгарт нас навещал, как всегда добрый и любезный. Из лицейских же одноклассников после пушкинского послания «Мой первый друг» вторым не испугался написать в каторжные норы Павел Мясоедов, вообще один из наиболее неразвитых, недалеких лицеистов, постоянный объект лицейских насмешек, но при том, как и другие, верный старинному братству. 14 марта 1830 года Пущин писал Энгельгарту: «Скажите что-нибудь о наших чугунниках. Об иных я кое-что знаю из газеты по письмам сестер, но этого для меня как-то мало. Вообразите, что от Мясоедова получил год тому назад письмо, признаюсь, никогда не ожидал, но тем не менее был очень рад». Все выпускники первого пушкинского курса лицея получили от директора Энгельгарта чугунные кольца, знак неразрушимой дружбы. Примечание редакции. «Шепните мой дружеский поклон тем, кто не боится услышать голос знакомого из-за Байкала». Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год. Страница 111. Примечание редакции. Действительно, годом раньше, 17 января 1829 года, Набокова, особенно сильно горющая в письмах об участи брата Ивана, напишет из Тулы: «Мой бесценный, добрый мой Жанно, я благодарила от всего сердца несравненную Елизавету Петровну Нарышкину, получив письмо от 10 ноября, да наградит ее милостивый Бог за утешение, которое она мне доставила. Вчера, дорогой Жанно, имела я удовольствие видеть у себя Мясоедова. Слышать его было мне очень приятно, вспоминать старину, то счастливое время, как мы ездили в Царское село, всех фигур, которых там видела. Он очень любезен, и главное его достоинство, что был тебе товарищ и братски тебя любит. Мне невероятно, чтобы в Туле мог быть человек такого рода, человек, воспитанный в лицее. Так жаль, что поздно его узнали. Видеть его так мне отрадно, потому что один разговор хоть и раздирает душу, но вместе и лечит ее». Письмо Мясоедова, о котором Пущин извещал Энгельгарта, пошло в Сибирь вместе с этим посланием Екатерины Ивановны, написано 17 января, получено, судя по памяти Пущина, 26 февраля. Трогательный лицейский привет — одно из свидетельств дружеского участия, что сохранялось об осужденных на родине. «Любезный, милый друг мой Иван Иванович, пишу к тебе и сим желал бы выразить, как много сердце мое берет в горе твоем живого участия. Может быть, рука моя умела бы описать всю силу дружбы и с детства привязанности, кое я к тебе питаю, и перо в всем случае есть дурной доверитель наших чувств, потому и не распространяюсь. В Туле приятный случай познакомил меня или сблизил с милостивой государней сестрицей твоей Катериной Ивановной и с преданным тебе другом Иваном Александровичем». Генерал Набоков, муж Пущиной. Примечание редакции. «Ты, брат Иван, будешь крепким звеном между мною и ими. Бог тебе милосерд, он наделил тебя такими родными, каких мало я встречал. Сколько заметить мог, ты, кажется, есть спутник всех помышлений Екатерины Ивановны. Она страдает беспрерывно по тебе, как неизменный друг, как нежная сестра. Храни здоровье твое и надежды на будущую судьбу. Вчера я был у них, и беспрестанный разговор о тебе и воспоминания о минувшем воспитании и о счастливых днях царской сельской жизни нашей видел я, что хотя на несколько минут разговор сей угнал на время ее думу, а я сим вполне утешился. Уж их так люблю, как самых близких сердцу родных моих, ибо достаточно одного сего, что ты рос со мною, чтобы, сколько я понимаю, заставлять обоих превосходных людей сблизиться со мною. Порадуй меня, друг мой, дай знать через сию благодетельную даму, сию примерную в нежности жену, чем могу служить тебе. Уведомь, не можно ли тебе чего выслать. Прошу тебя, будь откровенен, не откажи мне всей отраде». Внизу примечание неизвестной рукой. Это мадам Нарышкина. Примечание редакции. «Наши все 29 человек лицейских, другого названия я и дать не смею, рассеяны по лицу земли летом Дельвик, беспечный сей философ, был у нас с женою, а у других слышу, что все здоровы. Я отец милых мне сыновей Александра, Константин, Николая. Жена моя тебе, как брату, кланяется и спрашивает, не нужно ли тебе чего выслать. Письмо сие я посылаю к тебе в письме Катерины Ивановны. Прощай, друг и брат, будь здоров и помни совершенно тебе преданного и любящего крепко Павла Мясоедова. Я сделался сельским совсем жителем, живу в 12 верстах от Тулы». 3 февраля 1829 года Набокова извещала брата: «Мясоедова часто вижу. Он очень любезен, хорошо очень говорит и, главное, говорит о том, что мне приятно». Вскоре в письмах старшей сестры появляются сообщения и об иных, более близких лицеистах. 21 февраля. «Был проездом Малиновский в Туле, провел с нами день. Как он добр с детьми. Могу сказать, что душа моя радовалась, видя его. Можешь верить и вообразить, как с ним вспомнили старину. Первые минуты свидания были очень тяжелы. Добрый человек, как я ему благодарна, что вспомнил нас. Дети от него в восхищении. Одним словом, это был для меня незабвенный день. О, как он тебя любит. Малиновский, сын первого директора лицея, отставной полковник, родственник и приятель многих декабристов. Его сестра Анна Васильевна отправилась в Сибирь за мужем-декабристом Андреем Розаном. 26 февраля 1829 года уже Николай Пущин из Петербурга извещает осужденного брата. Призабавно вообразить, что Малиновский, уездный предводитель дворянства и вообще помещик, на короткое время сюда приезжает. Был в Царском селе. Чириков через 15 или 16 лет, как я его видел, нисколько не переменился, только прибавилось седых волос. Сергей Григорьевич Чириков, лицейский учитель рисования и гувернер. Примечание редакции. Зал в лицее совершенно тот же, каким я его видел, приезжая к тебе. Можешь вообразить, бесценный мой Жанно, какие чувства овладели мною при входе в оный. 12 марта. На сих днях уехал отсюда Малиновский. Он меня познакомил с двумя молодыми людьми, Ильичевским и Корфом, с коими давно хотел увидеться и нигде не случалось встречаться. Стевена никак не могу заполучить к нам. Гораздо более меня застенчив. Прощай, бесценный Жано. 25 мая 1829 года пишет сестра Анна Ивановна Пущина по-французски. У Суворочки все в порядке. Он отзывается о тебе, мой бесценный, всегда с неизменной печалью. Суворочка — лицеист Вольховский, член тайных обществ, офицер, позже генерал в Кавказском корпусе. Примечание редакции. Малиновский, возвращаясь опять, встретился с Екатериной в Туле, и это было очень приятно им обоим. По-видимому, Пущин с осторожностью спрашивал о тех, кто остался на свободе. Однако некоторые его вопросы угадываются по ответным репликам родных. «Донзаса я еще не видела», — пишет сестра Екатерина в конце 1829 года. «Сестра Анна...» 22 октября по-французски сообщает, что другая сестра Евдокия случайно познакомилась с несчастной Рылеевой. Я же собираюсь уже давно к ней, чтобы объявить насчет долга. Деньги, которые Пущин задолжал Рылееву перед арестом. Этот вопрос будет улажен только 30 лет спустя. Примечание редакции. Ее дочь... в Патриотическом институте. Московские, петербургские и тульские вести перемежались с кавказскими. Письма от рядового, затем выслужившегося в унтер-офицера и офицера Михаила Пущина доходили к брату Ивану через 3 месяца. Письмо от 11 февраля 1829 года получено 11 мая, от 11 марта 14 июня. В посланиях с Кавказа мелькают знакомые имена, присоединяются к приветам и пожеланиям приятелей с той, до декабрьской жизни, замешанные братья Коновницыны, Вольховский, Петр и Павел Бестужевы. Сообщение о гибели в бою Ивана Бурцова, конечно, не могло оставить равнодушным государственного преступника Ивана Пущина, которого еще лицеистом именно Бурцов ввел в тайное общество. 27 июня 1829 года под непосредственным впечатлением события Михаил Пущин пишет брату. «Заняли Арзрум, мы с победой туда вошли. Поздравляю тебя, любезный брат, будь участником в общей радости». 9 октября. «Не будет ли по случаю мира и для вас какого облегчения, великие надежды на милость Божию? И надеюсь хоть получать прямые известия и опять увидеть почерк твоей руки». Среди этих тревог, радости, потери надежд, вы преждевременных, почерк руки Ивана Пущина друзья и родственники увидят только 10 лет спустя. Естественно, появление имени Пушкина.